Прежде чем выбрать целью бойню, я дал время скандалистке оценить риски, и она меня обрадовала тем, что ни СКП, ни Триумвират не станут за них мстить. Что еще нужно заскучавшему ситху боевику? Учитель, чтоб тебя Джаббахат назначил любимой женой. Все-таки исковеркал мне психику, сделав адреналиновым маньяком. Мне точно известно, что за ситуацией в городе следят драконы Виверна. Первая держит наготове своих дронов, вооруженных самым разнообразным оружием от гранатометов с зажигательными снарядами, до проектора твердого света, а вторая незаметно подвела несколько грузовиков с дроидами, в лучшем случае годящимися в качестве отвлекающего элемента. Они обе честно пытались сперва отговорить меня от авантюры, а затем понять, зачем это вообще нужно, но в итоге просто смирились с моим заскоком, решив предпринять собственные меры предосторожности. Выкинув из головы посторонние мысли, усиливаю свою маскировку, напитываю тело живой силой, а затем медленно приближаюсь к сладко сопящему монстру, размерами с небольшой фургон. При помощи сенсорики определяю, где именно находится его мозг, затем сосредотачиваюсь и, приложив ладонь к бронепластине, подаю импульс силы по нервам в мозг. Массивная туша вздрагивает, конвульсивно перекатывается на бок и замирает с открытыми глазами. Он все еще продолжает жить, только вот продлится это ровно до тех пор, пока не имеющее разума тело не начнет умирать, а ведь ими может проделать подобное без всяких уловок, которые необходимы мне. Хах, панацея, боец-одноударник. Прием касания смерти в ее исполнении будет особенно страшен и неотвратим, оскал выползает на лицо, блеск глаз почти физически ощущается, кровь в жилах буквально кипит от гормонов, а сила постепенно восстанавливается, заново наполняя растраченный резерв. Первая кровь, пусть и без крови, пролитая, это значит, что пути назад больше нет. Остальные члены бойни 9 еще не знают, но для них настали темные времена. 7. Сибирь. Проекция. Вводите дыхательный шланг. Остановка сердца. Дефибриллятор сюда. Разряд. Разряд. Где пенициллина носит? Световой меч не смог навредить созданию из энергии, ментальные атаки на псевдоразум тоже провалились, молнии силы стекали с твари словно вода. Удар в грудь отбросил тело на легковую машину, сминая ее и сдвигая с дороги. Ребра треснули, но выдержали. Доброктон, бей 5 минут. Регенеративные препараты применять нельзя. Слишком сильно истощают организм, а от него и так осталось немного. Бронебойные пули плющились об голову проекции, зажигательные вспыхивали на секунды, отвлекая чудовище не более чем насекомые. Попавшиеся ей на пути бойцы в силовой броне были разорваны как тряпичные куклы, выиграв мне время, чтобы перевести дух. Впадая в боевую ярость, распаляя живую силу внутри себя, ускоряюсь до своего нынешнего предела, укрепляю плоть и усиливаю мышцы, бросаясь в безрассудную атаку, чтобы сфокусировать внимание твари на себе и дать бойцам найти ее мастера. «Только посмей умереть», — звучит механический женский голос где-то рядом. «Я тебе этого не прощу». Сломанная левая рука не слушается, дышать больно, лицо превратилось в месиво. «Был бы мозг, было бы сотрясение», — мелькает в голове безумно веселая мысль, но рассмеяться не получается. «Эми Даллан, мне насрать, что она спит», — рычит какой-то мужчина. «Алло, идиот, наверняка ведь на Викторию нарвался», — отмечаю уплывающим сознанием, под звуки пиликанья каких-то приборов и перекачивающего воздух дыхательного аппарата. «Я уже связалась с панацеей через ее мобильный», — прервала крикуна дракон. «Нужно доставить Мола В». Загнав меня в угол, сломав обе руки и ноги, Сибирь начала отрывать конечности, словно ребенок, играющий с пойманным муравьем. Попытки раздавить ее телекинезом ни к чему не приводят, но хотя бы замедляют. В какой-то момент твари надоедает играться, и она решает разорвать мое тело пополам, но не успевает и, взвыв на одной ноте, исчезает из моей зоны сенсорного восприятия. Прихожу в себя рывком, тут же начиная сканировать пространство вокруг, при этом не подавая вида о том, что проснулся, привычка, вбитая в подсознание годами тренировок. Мое тело целое и невредимое, живая сила просела где-то наполовину, но отзывается легко и непринужденно. Я лежу на кровати в комнате, на своей базе, рядом на столе свернулась Виверна, в кресле устроилась домашняя платформа «Дракон», на диванчике у дальней стены спит Эми, прижимающая к груди плюшевую панду, подаренную мной пару месяцев назад, вытащила из автомата в торговом центре, даже не жульничая при помощи силы. «Как себя чувствуешь?» Поднявшись с кресла, Ил подошла к кровати и, сев на корточки, положила голову на край одеяла. «Будто бы меня выпотрошили», — а потом собрали обратно, хмыкнув, осторожно кладу ладонь на чешуйчатую голову, ощущая, как плохо слушаются новые нервные окончания. Прямо как после уроков с мастером. Хотела бы я с ним встретиться, раздраженно дернула хвостом дракон. Неужели так понравился пример его воспитательных методов, добавляю в свой шепот ехидство. Несомненно, фыркнула Ил, ради него, я без всяких сторонних программ, нашла бы способ убить человека своими руками. Добрая ты у меня, обращаюсь к живой силе и применяю технику для работы с механизмами, давая ощутить собеседнице благодарность, нежность и охватывающий меня уют. Заботливая, цени, удовлетворенно муркнула дракон. Некоторое время мы молчали, а затем я все же спросил, как все прошло, не считая того, что к концу операции от тебя осталась половина, жизнь в которой теплилась исключительно из-за попустительства высших сил. Прорезался у собеседницы сарказм. Отряд ближнего контакта полег полностью, ну это ты и сам видел. От бойцов средней дистанции остались трое, которые отделались испугом и теперь заикаются, а один из них стал парачеловеком. А вот снайперы уцелели все, но только потому, что Сибирь почему-то не восприняла их угрозой. Один из них и подстрелил ее мастера разрывной пулей, найдя при помощи тепловизора. Остальная бойня не успела показать своих способностей, так как им помешали бронебойные пули в головах. Только ампутация напоследок подгадила, выпустив вирус, убивший все живое в радиусе полусотни километров. Но замкнутая система жизнеобеспечения спасла твоих людей. Доволен, герой, с каких пор я герой? От удивления даже решаю открыть глаза и устремляю взгляд на дракон, глазные визоры которой прикрыты, так что создается ощущение, будто она жмурится. Уже 4 часа как, фыркнула Ил. По всем каналам крутит новость о неизвестной группе смельчаков, которые не щадя себя вступили в бой с бойней 9 и победили ее. Протекторат пока что отказывается это комментировать, пусть я и отправила им запись всего боя. Так что, можешь рассчитывать на награду в 1,5–2 миллиарда долларов, монетами по 25 центов, чтобы можно было заполнить большой бассейн и купаться в них как Скрудж Макдак в золоте. Я провалился, снова закрываю глаза и прерываю действие техники, чтобы на дракон не обрушились все те злость, безнадега и уныние, которые вскипели у меня в душе. Одна единственная ошибка стоила жизни людям, которые шли за мной с самого начала моего пути в этом мире, и будто бы этого было мало, сам я выжил лишь благодаря помощи Илой девочки-волшебницы, которая учится в старшей школе, вместе с сестрой регулярно спасая город от уничтожения какими-нибудь монстрами, психами и идиотами, а то и все вместе в одном лице. Дарт Сидиус точно посмеялся бы, посчитал себя самым умным, но при этом не удосужился провести полноценную разведку, в результате чего выжил из-за стечения обстоятельств и пропитывающей тело живой силы. А ведь теперь несколько лет придется восстанавливаться до прежнего уровня. Или, а почему ими здесь? Изображаю удивление в голосе. Разве она не должна была отправиться домой, после того как меня подлатает? Дурак ты бесчувственный, изобразила вздох Ил. У девочки друзей по пальцам одной руки пересчитать можно, а тут один из них решил развлечься самоубийством. Перенервничала она, а когда закончила тебя лечить, прямо тут и уснула. Но если ты вдруг решил, что сможешь начать агитировать ее на нехорошие, пользуясь своим положением больного, забудь. Подождешь до утра, когда эмоции подутихнут и она отдохнет. В следующую секунду домашняя дракон поднялась в полный рост и улеглась на кровать рядом со мной, устраивая голову на моем правом плече. Сразу же после этого Виверна перебралась со стола мне на грудь, где и свернулась тяжелым клубком, решительно заявив, мы убедимся, чтобы ни доктор, ни пациент не нарушали постельный режим. Сидим в столовой у меня дома, пьем кофе, я и какао Эми. На мне надет облегающий черный костюм из ткани пенициллина, с керамическими пластинками и разной электроникой от дракон. Девушка же ограничилась белым свитером без воротника и синими джинсами. Между нами стоит стол, на котором красуется вазочка с шоколадным печеньем. Где-то на фоне работает телевизор, где молодая ведущая вещает о подтверждениях гибели бойни 9, шумно восхищаясь подвигом героев, имена которых СКП и протекторат так и не назвали. За окнами же раннее утро. Мол, собравшись с мыслями, все же нарушила молчание панацея. Хаэм, вопросительно поднимаю одну бровь, как бы говоря, я тебя внимательно слушаю. Ты ведь не кейп, будто бы бросаясь в воду, спросила героиня новой волны, возможно единственная из всей команды, кто делает что-то реально полезное для общества. Я, вообще не человек, Пожимаю плечами. Почему? С возмущением, пониманием и даже обидой спросила собеседница. Ты не спрашивала? Пожимаю плечами. Вздохнув, девушка проворчала. Ты совершенно не делаешь этот разговор легче. Никто и не обещал, что будет легко. Хмыкнув, добавляю. Жизнь – штука сложная и болезненная. Жизнь – хроническое заболевание с летальным исходом. Промелькнула в голове незамысловатая шутка. Ты ведь не передумаешь идти против Нилбога? Перевела тему разговора панацея, решив отложить дальнейшие расспросы на тему моего происхождения. Нет, качаю головой. Но сперва, я восстановлюсь и подготовлюсь получше. Но, почему? Как-то беспомощно спросила девушка. Понимаешь, Эми, у меня не было триггера, в привычном вам смысле этого слова. Вся моя жизнь, с ранних лет, была моим триггером, постепенно выковывая мою нынешнюю личность. Делаю паузу, чтобы отпить немного горячего напитка. Я не могу жить спокойной, обыденной жизнью, получая удовольствие от алкоголя, табака, фильмов, женщин, и не надо так краснеть. Ты уже девочка взрослая и должна понимать, чем за закрытыми дверями занимаются дяди и тети. Так вот, для меня обыденная жизнь, пресная, а развлечения, которые она может предложить, лишь приправа, вроде перца, соли, сахара, лишь достижение поставленных перед собой целей, требующих от меня выкладываться на все 100 и еще 20%, приносит мне искреннее наслаждение, позволяя ощутить себя истинно живым. Для меня прекратить делать то, чем я занимаюсь, примерно то же самое, что зрячему отказаться от глаз, здоровому человеку пересесть из дорогой спортивной машины на инвалидную коляску, пилоту-испытателю устроиться выращивать цветы. Вновь установилась тишина, которую спустя пару минут нарушила Эми. Вики ведь такая же, в определенной степени, киваю. Но ей на мозги давит еще и дармовая сила, которую она не зарабатывала долгими годами тяжелых, однообразных, заставляющих ходить по грани между жизнью и смертью тренировок. Забыл тебя поблагодарить за то, что не стала уничтожать моего симбиота. Не стоит, отмахнулась собеседница. Странный микроорганизм, но угрозы жизни не несет, а даже поддерживает ее. Ты не будешь против, если я внедрю его себе, буду только рад отплатить хоть этим, усмехаюсь уголками губ. Может быть, даже в ученицы возьму. Вот уж нет, отгородилась от меня кружкой панацея. Видела я твоих учениц. Дрессированная сука, стервозная скандалистка, смотрящая на всех волком призрак. У тебя какая-то пугающая тяга к молодым девушкам. Это все инсинуации, отставив кружку, скрещиваю руки на груди. Правильнее будет сказать, что меня тянет к сложным механизмам. Хихи. А по поводу ученичества, подумай. В знак благодарности, я буду ласков и снисходителен. И все равно, это звучит как минимум двусмысленно, фыркнула Эми, но тут же вернула на лицо серьезное выражение и после короткой паузы заявила. Если ты еще хочешь, чтобы я над тобой поработала, то, я согласна начать. С чего вдруг? Удивленно вскидываю брови, внутренне ликуя. Кроме тебя и Вики, и остальных родственников, у меня больше никого нет, опустив лицо и глядя на дно своей кружки, пробормотала панацея. Вчера я поняла, что если и дальше буду сдерживаться, не делая всего возможного, чтобы вам помочь, то однажды могу потерять всех. Забавно, мы с Викторией стоим перед семьей, да и меня Эми уже включила в состав семьи, пусть и не осознает этого до конца. Нужно будет поблагодарить ее маму. Она, как орден джедаев из фильма, с упорством, достойным лучшего применения, превращает жизнь избранной в кошмар, толкая в руки Хат, чувствую себя пиратской копией Дарта Сидиуса. 8. Зайдя в утопающую в полумраке мастерскую, где на десятках хаотично расставленных столов, в творческом беспорядке лежали инструменты, стояли разнообразные приборы и громоздились папки с бумагами, в первую очередь я увидел задницу, обтянутую голубой тканью штанов от рабочего комбинезона. Нет, дело не в том, что в этой конкретной заднице было что-то особенное, хотя она вполне заслуженно носила титул «Нижняя 90», а еще из нее рос гибкий и длинный хвост с кокетливым розовым бантиком на кончике. Просто ее хозяйка стояла в паре метров перед дверью, с головой закопавшись в каком-то ящике, выпятив данную часть тела на всеобщее обозрение. Явился технодрочер, мелодичным голосом прозвучал ехидный вопрос. Не желаю слышать этого от кипа-технаря, днем и ночью обитающего в мастерской, отвечаю совершенно безэмоциональным голосом, уже устав реагировать на манеру речи стервы. Может быть, у нее болезнь, не позволяющий общаться нормально, остальные подойдут минут через 5. Зачем ты вообще назначила собрание? Много будешь знать, долго будешь умирать, посмеялась в своей же шутке моя подчиненная, а затем наконец-то выбралась из контейнера и, заложив руки за голову, потянулась, выгибая спину, при этом не забыв развернуться в профиль, чтобы ткань голубого комбинезона натянулась на высокой груди третьего размера. Я, по крайней мере, не сплю с силиконовыми женщинами-ящерицами. Особенно, когда рядом есть вполне настоящие мыши, закатываю глаза к потолку и заявляю, никогда не любил грызунов. Особенно, когда они 1,5 метра ростом и умеют разговаривать. Просто, ты не умеешь нас готовить, ехидно подмигнула пшеничная блондинка, все тело которой покрывает короткая светлая шерстка, пальцы оканчиваются коготками, из крестца растет хвост, лицо похоже на мышиную мордочку, а из шикарной гривы волос выглядывают 2 круглых уха. Ну и как же вас нужно готовить? Иронично изгибаю брови. Пороть уже поздно. Нет-нет, никаких отбивных, опустив левую руку, указательным пальцем правой руки стерва поводила перед моим лицом в жесте отрицания. Нас можно только жарить, с огоньком. Хи-хи, луком и картошечкой, изображаю задумчивость и оценивающим взглядом пробегаюсь по собеседнице. Немного перца и томатной пасты тоже не помешает. Фу, грязный извращенец, скривила мордочку 1,5-метровая человекоподобная мышь. Оставайся-ка ты со своей рабоящеркой, пусть она терпит твои заскоки. Зря я познакомил тебя с Эми, печально потираю лоб ладонью левой руки. Такая хорошая, вежливая девочка была. Как ты вообще ее уговорила на столь радикальную операцию? Пф, вздернув носик, вполне себе удачная копия мультяшной героини повернулась ко мне спиной и, махнув хвостом, направилась вглубь мастерской, не забывая вилять задницей. Мальчишкам, с их ущербной логикой, которая крутится только вокруг вопросов, кому бы насувать и кому бы сунуть, не понять тонкую девичью натуру. И зачем я вообще с тобой разговариваю? Вопрошаю скорее у себя, нежели у хозяйки помещения. Надеешься перенять частицу моей мудрости, красномордый баран, припечатала стерва, скрываясь за каким-то металлическим шкафом. Вдоль ряда из столов выстроились я, сука, скандалистка, призрак, пенициллинный проектор с изображением головы Брейна, который так и не явился в Брактон-Бей. Впрочем, как умник, он больше пользы приносит там, где сейчас находится, и если бы была возможность, то скандалистка уже отправилась бы к нему, но сила у нее на дистанциях работает не так хорошо. Все были одеты в одинаковые черные комбинезоны, облегающие тела и не стесняющие движений, при этом обеспечивая защиту от колющего, режущего и большинства огнестрельного, термического и электрического оружия. «Узрите величие моего гения, грязные варвары!» — патетично воскликнула стерва, демонстрируя шприц-пистолет, в который была вставлена ампула с серебристым содержимым. В приступе вдохновения мной был создан шедевр, который изменит жизнь человечества в лучшую сторону. «Не хочу тебя расстраивать, но шприц-пистолет изобрели задолго до тебя», — ехидно заявила наша негритянка. «И это меня называют стервой». Ни к кому конкретно не обращаясь, довольно громко проворчала подражательница диснеевской гаечки. «А где дракон?» «Сегодня я за нее», — махнула лапкой виверна, удобно устроившаяся на верхней полке стеллажа, где лежали запчасти для дроидов. «Так и знала, что эта чешуйчатая сука решит испортить мне момент триумфа», хмуро сдвинула бровки мышка, а затем посмотрела на одну из моих учениц и извиняющимся тоном добавила: «Ничего личного, сука, это просто констатация факта». Подопечная, которой как и скандалистке, призраку, пенициллину и стерве были подселены мидихлорианы, даже бровью не дернула на подобное обращение. Она вообще, если ей не дать команду, как хорошо дрессированная собака, даже голос не подает, при этом все понимает и запоминает, но человеком себя уже не считает, и после операции на нашей технарке, посматривает на Эми с явным желанием попросить превратить ее в собаку. «У меня нет никакого желания торчать тут до ночи», демонстрируя свое раздражение, надавливаю на присутствующих легкой жаждой убийства, концентрируя внимание на главных спорщицах. «Давайте опустим ваши прелюдии и перейдем сразу к главному, потом, когда все разойдутся, можете хоть до позеленения соревноваться в остроте языков». «Поддерживаю. У меня сегодня еще 4 встречи с нашими деловыми партнерами», вставил свои 5 центов Брейн. «И чего я ждала от грязных примитивов, которые не понимают всей той пользы, даваемой технарю правильно подобранным имиджем?» Философски уточнила у пустоты мышь, тряхнула головой и заявила: «Если совсем коротко, для дилетантов вроде вас, я собрала машину, которая собирает работоспособных нанороботов. Малыши уже прошли тестирование, и теперь я собираюсь ввести их себе, чтобы получить новые расчетные мощности для мозга, возможность мысленным усилием перестраивать организм, создавать из своего тела оружие и инструменты, а также делать кучу других классных штук. Так что, завидуйте молча». С этими словами, прежде чем кто-либо успел что-либо предпринять, она приставила шприц-пистолет к предплечью и вдавила курок. До меня только через секунду дошло, что эта дура сделала, но как-то вмешаться было уже нельзя, разве что руку ей отрубить. «Вив, обращаюсь к дочери, сканирую, выхожу на связь, подключаюсь к расчетным мощностям», ставшим безэмоциональным голосом, отозвалась ящерка. «Да не напрягайся, босс, все проверено». Начало было торжественную речь стерва, но тут же замолчала и, схватившись за голову, упала на колени, тонко заскулив. Мы с пенициллином сорвались с места одновременно, но я первым подоспел к мышке, одним движением руки отправляя волну телекинеза, скинувшую с ближайшего стола какой-то хлам. Подхватив легкое тело на руки, укладываю ее на ровную поверхность и заглядываю в затуманенные глаза, чтобы увидеть, как расширяются и сужаются зрачки. «Что с ней?» – спрашиваю в пустоту, кладя свои руки поверх тонких женских кистей. «Нанороботы атакуют все чужеродные образования, обнаруженные в организме», – отчиталась Виверна. «Я не могу их остановить, нет доступа администратора. Вот ведь, стерва, надо же было мне так расслабиться, а ведь в обществе этих людей я действительно чувствую себя ненапряженно». «Хат, Дарт Сидиус бы посмеялся», качаю головой на какой-то вопрос пенициллина, который, прощупав пульс подруги, стал пытаться оказывать первую помощь, и тут же погружаюсь в медитацию. Благодаря мидихлорианам в крови мыши и нашему близкому контакту, да и практика взаимодействия с дракон заметно прибавила мне контроля над живой силой, установить синхронизацию удалось легко. Силами панацеи я, к сожалению или счастью, не обладаю, так что вылечить пациентку касанием не могу, да и вывести из строя миллионы микроскопических машин, распространившихся по телу жертвы словно пожар по амбару с пшеницей, мне не по силам. «Я тебе умирать не позволял», отправляю эту мысль прямо в мозг женщине, а затем начинаю тянуть на себя ее боль, страх, отчаяние, попутно погружая разум в состояние медитативной отстраненности. Тем временем роботы атаковали внутренние органы, без обезболивания начав делать операцию по масштабному улучшению организма, а вместе с тем и мозг стороной не обошли, попросту вырезав один конкретный его участок, переработав его в питательные вещества. Так что, с уверенностью можно сказать, что технаряки по моя команда лишилась. На грани сознания мелькнула мысль, что стерва теперь бесполезна и больше не нужна, и вообще, нет смысла из-за нее напрягаться. В ответ на это, в душе зародилась злость, распалившая мою живую силу, вызванная собственными пораженческими настроениями. Может ли быть, что я привязался к этой женщине как к другу? Ну, общаться с ней, временами, было весело. Но вот спиной к ней поворачиваться, не надев бронежилет, хм, может быть, и повернулся бы. Неужели это чувство дружбы? Последняя мысль вызвала желание взять и оборвать эту ниточку, которая может стать моей слабостью, ведь ситхам не нужны привязанности, которые могут сделать нас уязвимыми. Словно бы противореча желанию пойти по легкому пути, из подсознания зазвучал внутренний голос, начавший перечислять имена: дракон, Виверна, сука, пенициллин, призрак, Брейн, Томас, Эмили, скандалистка. Если уж избавляться от потенциальных слабостей, с которыми успел сблизиться настолько, что они вызывают подсознательное ощущение доверия, то убирать следует всех, не ограничиваясь полумерами. И про панацею забывать не стоит. Хаттова задница. И когда я так размяк, ничему меня жизнь не учит, усилием воли очищаю разум от эмоций, еще раз взвешивая все за и против. Бросить стерву, выхватив меч, рубануть мужчину, стоящего передо мной, молнией силы ударить по ящерке, метнуться к ошеломленным и ничего не понимающим девчонкам и не забыть запустить вирус против дракон. И остаться одному, как тогда, один против всего мира, начиная от джедаев и заканчивая учителем, заманчивая перспектива, не так ли? Глубоко вдохнув, медленно выдыхаю и убираю руки от головы мыши, состояние которой наконец-то стабилизировалось. «Жить будет», киваю подчиненному, который буквально на коленке смешал очередное лекарство. «А если перестанет совершать попытки суицида, то, может быть, даже проживет до старости. Вряд ли она ей теперь грозит», – произнесла скандалистка, без тени иронии либо иного негатива в голосе. «МММ», – промычала подражательница Гаечки, приходя в себя и привлекая к себе общее внимание. «Что? Предлагаю сменить твой позывной со стервы на дуру», – заявляю серьезным голосом, сложив руки на груди. «Еще одна такая глупость, и твой позывной будет сменен принудительно. Как себя чувствуешь?» – вмешался Пенициллин. На удивление, хорошо, действительно удивленным голосом отозвалась мышь. Даже язвить и материться не хочется, впервые с момента трик. Ой, глаза женщины расширились, затем она резко села и, подтянув к груди колени, обхватила ноги руками, уткнувшись в них носом, начав тихо всхлипывать. Это поведение стервы настолько отличалось от обычного, что собравшиеся вокруг стола члены отряда растерялись, и даже сука проявила недоумение вздернутыми бровями. «Что еще?» – добавляю голосу раздражения. «Босс», – всхлипнув, хвостатая блондинка посмотрела на меня блестящими от слез глазами. «Босс, я больше не Кейп, не прогоняйте меня». 9. Широким шагом вхожу в гостиную своего дома, по какой-то причине используемую как зал для собраний команды паралюдей. На диване, обшитом синтетическими тигриными шкурами, уже устроились скандалистка, призрак и гайка. С того момента, как она перестала быть Кейпом, ее характер заметно улучшился, так что в качестве поощрения я больше не использую старое прозвище. Сука с ногами забралась в одно из трех кресел, обхватив колени руками и хмуро поглядывая на нашу полутораметровую мышь, все еще завидуя преображению старшей коллеги, и только Пенициллин хмуро застыл у окна, руками опираясь о подоконник. Все уже оказались одеты в черные комбинезоны, но вот нацепить поверх них элементы брони никто так и не догадался. В этом мире реально что-то не так с соотношением владеющих силами мужчин и женщин. Может быть, это потому, что женщины более эмоциональны. Откидываю неуместную мысль и отступаю влево, давая войти в комнату домашней платформе «Дракон». «В чем дело, босс?» Недовольным тоном начала говорить негритянка. «Мы с девчонками собирались пойти в торговый центр, когда ты объявил общий сбор. Мы готовились к этому событию несколько лет, но оказались не готовы», окинув присутствующих тяжелым взглядом, продолжаю. «К нам направляется губитель, который умудрился застать нас со спущенными штанами. Босс, оставь подробности вашей интимной жизни при себе», попросила скандалистка, а когда на ней скрестились взгляды, пожала плечами и заявила. «Кто-то должен был это сказать, раз уж наша мышка внезапно стала воспитанной леди. Дура, с видом, с кем я работаю», вздохнула Гайка, «а ведь мне казалось, что она захочет вернуть себе человеческую внешность, когда психика стабилизируется, но, нет, порой я забываю, что работать приходится с подростками», мысленно морщусь, а затем усмехаюсь, с запозданием поняв, что девчонка неплохо разрядила атмосферу, начавшую стремительно накаляться после моего заявления. «Эвакуация населения уже начата, пусть и без объявления общей тревоги», продолжаю говорить, как ни в чем не бывало, словно короткой пикировки между подчиненными не было. «Левиафан будет у побережья самое большее через 15 минут, так что СКП и протекторат активно перебрасывают силы в самые вероятные точки атаки, одной из которых является Брактон-Бей. И какой у нас план?» Оживилась призрак. «Сука, скандалистка, призрак и Пенициллин, садитесь в летающий автобус вместе с бойцами охраны предприятия и летите на первую базу. Брин вас встретит на месте и объяснит, что делать дальше», произношу ровным тоном, словно говорю о плановом патрулировании района. Но негритинка вскинулась было, однако сдержалась и замолчала. «Мол», — подал голос наш штатный алхимик, — «против губителя, даже со всеми техническими примочками, вы не противники», заявляю без намека на жалость к чужому ЧСВ. «Ты и скандалистка, вовсе не бойцы, простых людей на убой я гнать не намерен, а призраку и суке еще рано выходить против существ, способных разрушить город в одиночку. У тебя будто шансов больше», — буркнула негритянка, хмуро сверкая глазами из-под щелки. «Шансов выжить, несомненно, больше», — невозмутимо киваю. «Ну и раз мы во всем разобрались, почему вы еще здесь, а не на площадке с транспортом?» «А Гайка?» — задал интересующий его вопрос Пенициллин. «Я остаюсь на базе», — заявила мышка, вставая с дивана и гордо выпячивая грудь. «Буду управлять системами обороны. И не думай, у меня в планах вовсе нет идеи вступать в ближний бой с этим монстром. Я еще не сошла с ума». Как-то неубедительно это звучит в исполнении человекоподобной мыши, саркастично заметила скандалистка. «Валите уже!» После секундной паузы махнула рукой Гайка. Названные мной кипы поднялись со своих мест и с хмурым видом направились к выходу. Второй мужчина нашей команды остановился рядом со мной, положил ладонь мне на плечо и, заглянув в глаза, произнес: «Надери этой сволочи задницу, босс». Когда за последним из четверки закрылась дверь, мышь, примерно 40% тела которой заменяют наномашины, подозрительным тоном спросила: «Ты ведь на них как-то воздействовал, за этим и собрал всех здесь, вместо того, чтобы оповестить удаленно». «Не понимаю, о чем ты», изображаю на лице выражение полной невозмутимости, а в следующую секунду ощущаю, как ко мне со спины прижимается дракон, заключая в стальные объятия. «Не стесняйся», усмехнулась человекоподобная ящерица, все же сделавшая себе небольшую грудь, спрятав под чешуей искусственные железы, вырабатывающие воспламеняющуюся жидкость, подаваемую в ротовую полость по специальным трубочкам. «Мы знаем, что в глубине души ты добрый и заботливый, где-то очень и очень глубоко», хихикнула Гайка, тут же принимая самый невинный вид. «Мол, к моей наблюдательной позиции, расположенной на крыше одного из прибрежных складов, пользуясь репульсорными ботинками, одетый в легкий силовой доспех, приблизился Томас Кальверт. Рад тебя видеть, Том», пожимаю протянутую руку приземлившегося рядом со мной мужчины. «Удивлен, что ты тут, открытые столкновения, не твой профиль». «Красиво ты меня обозвал слабаком», скривил обиженное выражение лица Выверт. «Но на самом деле, я здесь исключительно до прибытия морского чудовища. Эмили попросила кое-что передать. Приглашение на свадьбу», иронично изгибаю брови. «Давно пора. Откуда?» Начал задавать вопрос один из людей, которого я могу назвать, если не другом, то хотя бы приятелем, а затем хлопнул себя ладонью по лбу. Скандалистка растрепала: «У меня есть и другие источники», усмехаюсь и тут же возвращаю себе серьезное выражение лица. «Так, что у тебя?» «Оружейник приготовил какую-то пушку, которую хочет проверить на Левиафане», Кальверт вздохнул. «Не знаю, как он это себе представляет, но тварь нужно удержать на месте секунд на 5, а лучше 10. Это все», одариваю собеседника скептичным взглядом и демонстрирую наруч, в который встроено устройство связи от дракон. «Мог бы воспользоваться этим». Том вздохнул, помялся, затем достал из поясной сумки золотой конверт и, протянув мне, заявил: «Если ты самоубьешься об Левиафана, чтобы не приходить, Эмили обидится». «Все кипы, психи», забрав пригласительные из рук собеседника, прячу их под скафандр, поверх которого надета составная кираса, наплечники, набедренники и широкий пояс с генератором личного щита. «Вали уже, почтальон-самоубийца». Репульсорные автобусы, грузовики и просто платформы без устали курсируют между городом и предполагаемой безопасной зоной в 100 километрах от побережья. Тревогу губительного оповещения все же включили за 8 минут до появления самого виновника торжества, что, впрочем, уже не имело значения, так как вряд ли в городе остался хоть кто-то, кто не знал о надвигающейся опасности и не видел транспортных средств эвакуации. Несмотря на все попытки правительства держать ситуацию под контролем, мобилизовав весь имеющийся в зоне доступа летающий транспорт и наличие частных спидеров, начиная от летающих репульсорных кресел и заканчивая спорткарами, на дорогах образовались заторы и многочисленные аварии. В результате, многие просто бросали своих железных коней прямо на обочинах и принимались бежать прочь от воды. В противоположную гражданскому населению сторону, на самолетах, флайерах и глайдерах, а некоторые, своим ходом, при помощи суперсил, спешила толпа паралюдей. Армия, в предыдущие годы убедившись в несостоятельности старых тактик и вооружения, в последнее время начала перевооружаться, переходя на бластеры, лазеры, ручные реактивные гранатометы, виброножи и мечи, не торопилась присоединиться к кипам. С одной стороны, военных можно понять, ведь там, где не справится такое количество героев и злодеев, простым людям, пусть и вооруженным новыми игрушками, за которые налогами заплатили простые люди и предприниматели, делать вовсе нечего. С другой же стороны, а зачем они в таком случае вообще нужны? За паралюдьми следят СКП и протекторат, обычных преступников, в меру своих возможностей, ловит полиция, а военные конфликты, в условиях постоянной угрозы нападения живого стихийного бедствия, ограничиваются редкими стычками на территориях стран третьего мира, кроме Африки, где с момента появления кипов, идет постоянная война всех со всеми и против всех. Я не хочу сказать, что армия не нужна вовсе, но раз уж она есть, то следовало бы принимать большее участие в решении проблем своей страны. КНП уже некоторое время продает дроидов, летательные аппараты, оружие, лекарства, мобильные и стационарные щиты. Пусть наши мощности производства не сравнить с городами-заводами Техносоюза или Торговой Федерации, но и Земля – это не галактическая республика, так что вооружить до зубов пару миллионов человек, сделав их ровней супергероям и злодеям низкого и среднего ранга, вполне выполнимая задача. Задача, которая требует немеренных денежных вливаний, которые могут улететь в трубу при первом же столкновении с Симуркой или Бегемотом, промелькнула на грани сознания подленькая мысль. Если быть до конца честным, то в случае нападения Симуркой или Бегемота, я бы предпочел покинуть город, полностью отдав его оборону на откуп дроидам и автоматическим системам безопасности. Не уверен, что смогу защитить себя от атаки менталиста неизвестной силы, походя зомбирующего всех разумных, оказывающихся достаточно близко, да и загар в лучах высокой радиации не добавляет организму здоровья. Так что, можно сказать, что морское чудовище, управляющее водой, сверхсильное и быстрое, это наиболее удобный из трех возможных противников. Можно даже поблагодарить неизвестного погонщика, стоящего за всем этим бардаком, за то, что направил на нас именно его. К слову, я поделился своей теорией о принадлежности губителей к числу питомцев глав протектората, либо тех, кто стоят за протекторатом, правительством и иными властными структурами. К сожалению, она мою точку зрения не разделила, но и доказательств ее опровергающих предоставить не смогла. Заявление, что раньше триумвират был квартетом, не аргумент, так как четвертый член команды попросту мог взбрыкнуть и его устранили, чтобы приструнить остальную троицу. «Силовые установки работают на 95% мощности», — доложила через наушник Гайка, занявшая место оператора в бункере под базой КНП. «Стационарные проекторы силовых полей активированы. Стационарные турели активированы. Дроиды на позициях. Мобильные проекторы щитов на позициях. МЛА в воздухе. Мобильные турели в процессе развертывания. Готовность 82%. Чудно, ощущаю, как перед выходом на поверхность враг замедлился, видимо, необходимость маневрировать вне окружения водных масс отнимает у него больше усилий, что и неудивительно, если вспомнить о прямом контроле воды. Покажем туземцам силу армии дроидов. Перед внутренним взором мелькают кадры фильма «Звездные войны. Война клонов», где войско КНС использовало самые примитивные боевые модели роботов, да еще и генералы заставляли их использовать построение коробочкой. Вот уж это точно бред киноделов, дернув уголком рта, надеваю на голову шлем с маской и защелкнув крепление, герметизирую костюм. Мол, не геройствуй, прозвучал голос дракон в наушниках. Ты же меня знаешь, мой металлоорганический кексик. Я, сама осторожность, активирую подачу насыщенной кислородом смеси, впрыскиваю в мышцы стимуляторы, подаю сигнал на импланты, начавшие стимулировать организм, выводя его на форсированный режим работы. Живая сила вскипела и забурлила, наполняя каждую клеточку моего тела и разгоняя разум до просто невероятных скоростей. После экспериментов ЭМИ, модификации от драконной благодаря составам пенициллина, нынешний я в разы сильнее себя прошлого, столкнувшегося с бойней 9. Не уверен, что смог бы победить Сибирь, в конце концов, эта проекция не имела уязвимых мест, за исключением своего мастера, но и не проиграл бы столь позорным образом. В зоне восприятия ощущаются кейп-ап, Империи 88, старшие поколения новой волны, мамаша семейства меня почему-то недолюбливает, а также множество гостей из других городов, стран и даже материков. Многие, пусть и не все, удивлены обилию робототехники на первых рубежах обороны, но логично не пытаются лезть вперед железной армии, чтобы не попасть под дружественный огонь. Большинство паралюдей опасаются, некоторые откровенно паникуют, но есть и те, кто буквально пылают от желания вступить в битву. Новая кейпа азиатов, по кличке Тора, уже обросла шерстью и выпустила когти, заставляя воздух вокруг себя искажаться. Бесконечно долгая секунда закончилась и события понеслись в галоп. Вода вздыбилась и опала под тысячами залпов бластерных винтовок, а также лазерных лучей, оставив лишь единственную огромную фигуру морского монстра, окруженную ореолом брызг и пара, навстречу которой бросились 4-метровые дроиды-копейщики, вооруженные световыми вибропиками. Благодаря мощным ВИ, самым совершенным сервомоторам, Репульсорам и гравитационным установкам машины не уступали в скорости Левиафану, сумев нанести по одному-два удара, но вот прочности у них оказалось недостаточно, так как остановившийся на небольшом пяточке монстр с завидной скоростью принялся превращать их в металлолом. И этот неживой, в полной мере. Но у него есть разум, похожий на Ви. Активирую световой посох и готовлюсь сорваться в атаку, но помня предупреждение Кальверта, все же удерживаюсь от рывка. Тем временем навстречу губителю вырвался Голиаф, шестиметровый четырехногий робот красного цвета, с броней из сплава, наиболее близко подходящего к созданию брони для звездолетов, сверху покрытой слоем искусственного кристалла. 10. Левиафан врезался в Голиафа, заставляя его выгнуться назад и присесть на задней паре опорных конечностей, но к моему удовлетворению робот устоял, да еще и сумел задержать губителя, обхватив его верхними манипуляторами и подняв над землей. Залпы плазменных орудий скрыли от обычного зрения область столкновения неживых чудовищ, а в следующий миг сработало какое-то орудие, отшвырнувшее обе туши в воду. Однако, если робот более не шевелился, морское чудовище достаточно шустро поднялось на лапы и вновь бросилось в атаку. «Пушка оружейника не сработала», — сообщила мне дракон. «Сработала», глядя на то, как Левиафан кромсает накатывающих волна за волной дроидов, раздраженно хмыкаю. «Он лишил нас сильной боевой единицы, способной выдержать как минимум один удар губителя». В этот момент в дело вступили мобильные турели, летающие звуковые пушки и ракетные установки, превратившие набережную и пространство площадью примерно в 500 квадратных метров, в пылающую бездну и облака пыли. Новая волна цунами накатила на берег, смывая часть механических солдат и убирая эффекты от обстрела, что позволило увидеть закопченного морского монстра, который от всего творящегося вокруг почти не пострадал. Хат, из чего же он сделан? Беспокойная мысль вызвала в душе волну злости, которая заставила кровь буквально вскипеть от едва сдерживаемой ярости. Тем временем враг пробился через первую линию обороны, фактически переставшую существовать, но наткнулся на второй рубеж, состоящий из машин с проекторами щитов. Насколько бы быстро он ни был, но ускользнуть от лазерного огня в упор не смог, обзаведясь рядом подпаленной неглубоких вмятин. Впрочем, успех был недолгим, и вскоре щиты колобков разрядились, после чего их смяла разрушительная мощь стихии. Новый рывок, и губитель врезается в тусклую бледно-желтую пленку стационарного проектора щита. Это, конечно, не планетарный купол, способный выдерживать орбитальную бомбардировку часами, но и Левиафан, не космический флот Мандалора. Несколько раз морской монстр врезался в преграду, атаковал ее водой, швырял куски набережной, но проекторы силового поля успешно сдерживали эти потуги. Все это время зверя обстреливали турели и летающие пушки, что его то отбрасывало, то подпаливало, то заставляло врезаться в землю. Мои сенсорные способности говорили, что тварь не получает серьезных повреждений, но внешне выглядело так, будто бы еще чуть-чуть, и очередной взрыв его добьет. «Датчики зафиксировали большую волну», — сообщила Гайка. «Очень-очень большую волну. Босс, вали оттуда». Перевожу взгляд на водный простор и вижу, что дно залива обмелело, а на горизонте поднимается нечто монументальное. Левиафан же тем временем, поняв бесперспективность попыток пробить барьер в одном месте, начал метаться из стороны в сторону, уничтожая все, что попадалось ему на пути, полукругом обходя защищенную зону. «Цепляйся», — произнесла одна из боевых платформ «Дракон», опустившись рядом со мной и готовясь взмыть вверх. «Щит не выдержит удара. Гайка, нужна ударная волна перед цунами», — произношу в микрофон шлема. «Делай что хочешь, но останови поток». «Уже делаю», — отозвалась мышь напряженным голосом. «Прости, дорогая, но это моя обязанность — носить тебя на руках», — усмехаюсь, обращаясь уже к героине, после чего активирую репульсорную обувь и срываюсь с места, ускоряя себя телекинезом. Десятки турелей. Вспоминаю расставленные по складскому району пушки. Мир вокруг меня сужается до одной единственной фигуры монстра, где-то умудрившегося потерять правую переднюю, верхнюю, конечность. Сотни мобильных проекторов щитов, перед мысленным взором проносятся ряды колобков. Начинаю разгон при помощи репульсорных сапогов, телекинезом подхватывая металл и обломки зданий, которые за моей спиной закручиваются в вихрь. Тысячи дроидов. Воспоминание о настоящей армии механических солдат, при помощи которых можно было захватить эту страну, заставило гнев в душе вспыхнуть подобно черной звезде. Левиафан, отбросив от себя какого-то толстяка в синем трико, метнулся мне навстречу, занося уцелевшую верхнюю конечность для удара, а за ним, закручиваясь спиралью, с диким ревом устремился поток воды. Все, все нажитое честным трудом. Да я тебя. Молнии силы окутывают раскручиваемый пропеллером световой посох и срываются ослепительным потоком в оскаленную морду морского чудовища, с каждой минутой становящегося все более быстрым, сильным и разрушительным. В следующий миг столкнулись и мы сами. Меня отбросило сокрушительным ударом, частично ослабленным телекинетическим барьером, частично броней, а частично принятым на укрепленное тело. Небо и земля пару раз поменялись местами, но это не помешало мне приземлиться на ноги и вновь кинуться в атаку, игнорируя боль и повреждения. Благодаря ракетному удару, звуковым пушкам и переведенным в форсированный режим оставшимся турелям, ослабленная волна хоть и перегрузила щит, но уже не смогла нанести городу серьезного ущерба. Впрочем, этого хватило для того, чтобы разобраться с остатками механической армии, что стало сигналом для кейпов, до этого момента выступавших исключительно как наблюдатели. Левиафан на достигнутом не остановился и начавшая было отступать вода, уносящая за собой груды металлолома и иного мусора, вновь вздыбилась, но на этот раз превратившись в сотни струй разной толщины, которые, извиваясь как змеи, били по подвижным мишеням, прошибали насквозь стены, срезали столбы и целые здания. Этот трюк, совершенно новый для данного губителя, стал причиной гибели многих паралюдей, которые хотели вступить в ближний бой. Наибольший ущерб понесли летуны, вовсе не ожидавшие для себя угрозы. Прорыв монстра вглубь Брактон-Бей был остановлен Лунгом, успевшим вымахать до 5 с небольшим метров, которого поддержала Тора, в форме 2-метровой гуманоидной тигрицы. Казалось бы, на что кошка надеется. Однако, ее сила, позволяющая подавлять других кейпов направленным выбросом, на какие-то мгновения словно бы дезориентировала противника, заставляя терять контроль над змеями из воды. После очередной такой стычки, легенда сумел повредить зверю лапу, которую после этого кто-то оторвал, возможно, Лунг. Время идет, защитники города гибнут, но сам Брактон-Бей, как ни странно, все еще пострадал не сильно. На настоящий момент, против Левиафана сражаются 9 человек, среди которых Триумвират в полном составе. Нужно будет сказать дракон, что она была права на их счет. Так ненавидеть собственное творение невозможно. Лунг и Тора, 4 гастролеров-одиночек, а вместе с ними 10-й, я. Время от времени нам пытается помочь какой-нибудь самоубийца, но на тех скоростях, на которых ведется сражение, да и с уровнем применяемых сил, они разве что под ногами путаются, в большинстве случаев мешаясь кому-то из защитников.